Сановники с лапшовыми бородами составляли важную поварешку или правительство вермишелей. Там и старший из них по имени Глазглу Глиб носил титул глав макарона, который в сказанде соответствовал титулу великого сказителя. Глав макарон взял пана Кляксу под руку и проводил путешественников в правительственное дупло. Это был большой зал с огромным столом посредине, а вдоль стен висело множество гамаков, сплетенных из цветных веревок. В окна падал неровный свет от пылающих на улице костров. Прекрасные вермишельки внесли на подносах тарелки с дымящимся супом из лапши и любезным «глип-глор-глор-глис-глим-глум» пригласили гостей к столу. Все сели за стол и с большим аппетитом съели по 3 тарелки вкусного супа. Других блюд в этой стране не знали. После ужина пан Клякса, который уже прекрасно владел вермишельским языком, обратился к хозяевам. «Уважаемый глав макарон и вы, члены важной поварешки, мы необычайно рады, что прибыли в вашу страну, о которой много слышали. Благодарим вас за оказанное нам гостеприимство. Мы не станем злоупотреблять им. Хотя мы и не соседи, но я надеюсь, что между Сказанди и Вермишелей сложатся наилучшие добрососедские отношения. Глу-глир-гла, что на нашем языке означает «ура». «Ура!» – хором подхватили сказанцы. Глав макарон встал, пригладил бороду и сказал: «Может, мы и правда первобытные люди. Нам неизвестны достижения современной техники. И все же мы многое знаем. Мы слышали и о тебе, почтенный доктор философии, химии и медицины. Имя славного ученого пана Кляксы известно нам так же хорошо, как имя незабвенного основателя вермишелей, супчика Ворчуна, прадеда нынешнего великого сказителя Сказандии. Много-много лет назад этот отважный мореплаватель потерпел кораблекрушение и высадился здесь со своим отрядом. Мы – их потомки. Супчик Ворчун создал наш язык, научил нас строить и привил нам чудесные бороды, о которых вы узнаете завтра. А сейчас отдыхайте. Вы, наверное, устали после долгого путешествия. Глу-с-глуп-гло-гли-гло-глай-глен-гло-глай-глун-гло-глич-гли». «Покойной ночи!» – хором ответили сказанцы, уже начинавшие понимать вермишельский язык. Гостеприимные хозяева ушли, а пан Клякса многозначительно почесал голову и, стоя на одной ноге, сказал: «Многому учат путешествия, но еще большему учат сказки». Историю, которую сейчас рассказал глав макарон, давным-давно придумал великий сказитель. 50 лет назад я услышал ее из уст доктора Пайхиво. А теперь пора спать. Спокойной ночи, капитан! Спокойной ночи, друзья!» Пан Клякса снял сюртук, вытянулся в гамаке и заснул, мурлыча во сне, как кот. Казанцы последовали его примеру.